как бы исправить дело. Ромео и Джульетта давно уже не идет, но остались обрывки советов актерами постановочной части. По этим отрывочным записям вспоминаются все волнения. У нас к театру через двор можно пройти двумя путями. Во время Ромео и Джульетты я всегда проходил по одной и той же дорожке. Мне казалось, если я пройду по другой, спектакль провалится. Когда наступало лето, я с утра был расстроен. Если жара, значит, в зале вечером будет душно. В театре такой большой штат обслуживающего персонала, но никто не догадается прийти заранее и хорошо проветрить помещение. Ни у кого не болит душа. На заднем дворе театра обычно до темноты чинили автомашины. Наш слесарь, видимо, подрабатывал этим. Я приходил до спектакля и умолял его, по крайней мере, не сильно стучать. В жару открывали пожарные двери, и стук был слышен. Внизу в актерском фойе трещал автомат газированной воды, а в буфете гремел холодильник. Я был уверен, что в третьем акте тихие сцены будут сорваны из-за этого холодильника. Комната наших рабочих находится недалеко от сцены. Дверь ее чаще всего оставляют открытой, оттуда слышен телевизор или стук домино. Я прибегал, закрывал эту дверь, а потом спускался на наш служебный вход, где часто дежурила симпатичная, но очень горластая женщина. Она ссорилась со слесарем или мирно беседовала, только очень громко. Некоторые люди любят так громко разговаривать. Я в сотый раз объяснял, что это театр, и что там наверху 700 человек. У самого входа в партер две билетерши с программками звонко считали мелочь. В течение 4 часов я бегал, как заведенный от одной точки к другой, и уставал, наверное, не меньше, чем актеры на сцене. Хотя там, в «Ромео и Джульетте», известно, что происходит. Потом, когда кончался спектакль, я мысленно прикидывал, когда он еще пойдет и сколько у меня дней передышки. В театре Ленинского комсомола такую адскую вечернюю работу я проделывал ежедневно. Там на сцену ведут большие железные двери, ими хлопали все, и я дежурил. Я не мог и подумать, что спектакль пройдет хорошо без меня. Но потом я стал работать в другом театре. И за дверями, во всяком случае в моих спектаклях, уже никто не следил. А спектакли шли себе. Взять не все произведение, а только одну страничку журнала Печорина по Лермонтову. Такова была первоначальная мысль. Приехал в Пятигорск, подурачил Мэри, одновременно не прекращал романа с Верой, стрелял с Грушницким и убил его. Подобно Дон Жуану, Печорин для многих фигура романтическая. Если это действительно так, то лично я ничего не способен понять в лермонтовской повести. По мне же эта фигура трагическая, поскольку молодой человек лет 25 настолько ожесточился, что его не трогают ни страдания женщины, ни муки приятеля. Собственные его чувства, тоска и раздражение. За что он убил Грушницкого? За то, что тот хотел посмеяться над ним. Однако сам он смеется над всеми. Но дать над собой посмеяться, дудки. И вот он убил его. Веру он мучил давно, а Мэри начал мучить теперь. Правда, после дуэли, убив человека, он заплакал и ринулся к Вере, но опоздал, и все же в конце появилась надежда, что он потеплеет. Нельзя сказать, что сам он не жаждет тепла, но он его в себе не находит. Он жесток и насмешлив. Впрочем, совершив зло, он строит догадки,